Глава 4. Георгий. Никогда не думал, что моя жена, моя любимая Эмма, может от меня уйти. И когда это у нее выросли зубки, а я и не заметил. Ну ничего, найду. Спилю ее клыки к чертовой матери. Сколько лет вместе, и ни разу даже голос на меня не повышала. А тут решила уйти. И было бы из-за чего. Ну, подумаешь, разок гульнул. Ладно, не разок. Так это нормально, все мужики гуляют. Это у нас природа такая, и ничего с этим не сделаешь. Да, люблю я секс, и пожестче. А с женой ведь как? Она любит, когда все очень нежно, и не хватает мне этого животного секса. Когда не нужно думать, что вот сейчас что-то не то сделаю, и ей не понравится. Занимаясь с кем-то сексом, я в последний момент хочу думать о партнерше. Я хочу наслаждаться, хочу, чтобы думали обо мне. Но жену свою я люблю, и не позволю ей уйти. Вчера специально ее не искал. Не звонил, думая, что отойдет и вернется домой. Ведь идти-то ей некуда. Точно знаю, что Эмма к родителям не поедет. А из знакомых у нее только одна подружка. Да и то моя бывшая любовница. Эмма, конечно же, об этом не знает. Да, пару раз не сдержался и переспал с Женькой. А почему бы и нет? Фигурка у нее отличная. Да и я не остался в долгу. Дал приличную сумму денег за то, чтобы помалкивала. Так что Женька уж точно не будет прикрывать Эмму. Я даже потратил обеденное время, чтобы съездить к Жене. И, как оказалось, моей Эммы там не было. А Женька даже знать не знает, что жена сбежала от меня. И да, каюсь, не сдержался. И потратил время не зря. Прижал Женьку прямо к стене прихожей, и, в общем, получилось быстро и страстно. Конечно, жаль, что Эммы там не оказалось, но ушел я довольный. Заходя в свою квартиру, не сразу поверил тому, что увидел. На полочке лежат ключи, а на кухне горит свет. Сердце забилось быстрее. Я же говорил, придет. Улыбнулся, снимая обувь. Только сейчас почувствовал, что по квартире гуляет аппетитный аромат чего-то жареного. Пришла блудная жена. Но сейчас я и устрою, а то взяла манеру сбегать от мужа. Повесив куртку на вешалку, иду прямиком на кухню, примеряя на лицо строгое выражение. Хотя улыбка так и норовит поселиться от того, насколько я рад возвращению Эммы. Вернулась. Говорю, входя на кухню, и замираю. Вся улыбка тут же слетает с моих губ. За плитой, что-то помешивая в сковороде, стоит... «Мама, что ты тут делаешь?» «Ой!» Она оборачивается. «Гошенька, а я и не слышала, как ты пришел!» «Что ты тут делаешь?» Повторяю, подходя ближе. Желудок заурчал от аппетитных ароматов. Целый день не ел сегодня, попросту было некогда. «Я пришла попить чайку, а вас дома никого нет. Холодильник пустой. Эмка голодом, что ли, тебя морит? Вот, сходила, купила продуктов и готовлю твое любимое мясо. Чек там, на полочке в прихожей. Можешь перевести мне на карту». «А где, кстати, Эмма?» Мама смотрит мне за спину. «Нет ее». «А где она? Чем она таким вообще занимается, что ее нет дома? Неужели на работу устроилась? Тунеядка». «Правильно, нечего у тебя на шее сидеть. А то взяла моду. Сидит дома, ничего не делает. Даже есть не может приготовить». «Сынок, ты что, не можешь воспитать ее нормально?» «Мама!» Осаждаю ее. «Не нравится мне, когда она вот так вот в семью нашу лезет. Но мама права. Мало я воспитывал жену». «Ну ничего. Верну и как следует покажу, что нельзя уходить от мужа». «Да и кому она, кроме меня, нужна?» «Правильно, никому. Я же ее все. Познакомились, когда ей было еще 18, и она училась в институте. Я тогда сразу понял, будет моей, и добился своего. Через полгода переехала ко мне, а еще через год сделал ее своей женой. Я был против ее учебы. А Эмма тогда только о ней думала. А вот если бы мне сразу детей родила, то сейчас бы точно не ушла. Куда бы она с ребенком на руках делась?» «Так где Эмма?» «У подруги она. Тебе еще долго?» Киваю на сковороду. «Нет». «Вот и отлично. Давай, заканчивай, и отвезу тебя домой». «А как же ужин?» «Мама». Тяжело вздыхаю. «Я устал. Давай как-нибудь в следующий раз, хорошо?» Она смотрит на меня, недовольно поджимая губы. «Ладно. Можешь меня не отвозить. Вызови такси. Сама доеду. И еще, Гошенька. Напоминаю, что у меня в субботу встреча с подругами. И нужны деньги. Ты же обещал перевести на карту. но так и не перевел. Я помню, просто не было времени. Она улыбается и подходит ко мне. «Какой же ты у меня хороший мальчик! А с женой своей поговори. Научи ее быть воспитанной порядочной женой. Это совсем уже обнаглело». «Обязательно. А стоит матери уехать, как я остаюсь один. Очень непривычно. Набираю номер Эммы, но слышу только металлический голос робота. Она бросила меня в черный список. Удалось сегодня до нее дозвониться с левого номера, купленного по дороге на работу. Но не буду же я постоянно менять симки, чтобы выцепить жену. И только сейчас до меня доходит, что не давала покоя. Возвращаюсь в прихожую и беру ключи, осознавая, что это связка жены. А значит, она все же приходила домой. Вернув ключи на полочку, иду в комнату и открываю шкаф. Половины одежды Эммы нет, как и спортивной сумки, с которой она раньше ходила на йогу. Это что, значит, она пришла домой, забрала вещи и ушла? Меня словно холодной водой окатило. Несусь обратно на кухню и, схватив телефон, снова набираю ее номер. Отключен. И я решаюсь позвонить ее родителям, которые терпеть меня не могут, но это взаимно. Трубку берет тесть. «Да», — говорит он недовольно. «Добрый вечер, Дмитрий Олегович. А Эмма у вас?» С нескольких секунд слышится тишина. «Почему эта дочь должна быть у нас?» «А и правда, почему?» «Значит, нет?» «Нет. А где Эмма?» Задает он мне тот же вопрос. «Хотел бы я знать, где ваша блудная дочурка». «Всего хорошего», — говорю ему, не отвечая на вопрос, и сбрасываю вызов до того момента, пока он не начал орать. Он по-другому просто-напросто не умеет общаться. Возвращаясь в комнату, отмечаю, что и кошелек жены пропал. Эта кулема вчера выронила его в подъезде у самой двери. А я нашел и подобрал, когда выходил на работу. Хорошо, что позднее нее уходил, а то бы кто-нибудь из соседей прикарманил. Теперь же кошелька нет. А это значит, что она ушла от меня. Моя жена от меня ушла. Стоит об этом подумать, зверею в одну секунду. И в голову тут же приходит мысль, как ее вернуть.